канал талантов точки ББ1-Б2. Человек с энергией императрицы, прирожденный творец роскоши и гармонии. Его стихия – все, что связано с утонченной красотой, изяществом и материальным изобилием. Обладая безупречным вкусом и врожденным чувством стиля, он превращает обыденность в произведение искусства, создавая вокруг себя атмосферу уюта и благополучия. Этот человек – мастер эффектных презентаций и убедительных жестов. Он умеет подать себя с лучшей стороны, сохраняя при этом внутреннюю силу и устойчивость. Его харизма – сочетание мягкого обаяния и железной воли. В искусстве управления людьми он достигает вершины, руководя не через давление, а через вдохновение. Секрет его успеха в уникальной способности чувствовать запросы времени и моментально на них реагировать. Будь то творческий проект, бизнес или социальные отношения, он всегда оказывается в нужном месте в нужный час, умело используя свои таланты. Но истинное величие императрицы раскрывается, когда она направляет свою энергию не только на личное процветание, но и на создание прекрасного вокруг себя. Таланты по третьему аркану. Первое – творческое воплощение, способность материализовать идеи в физическом мире, рукоделие, дизайн, кулинария, ландшафтный дизайн. Второе – эстетическое чутье, врожденное понимание гармонии форм, цветов и фактур, стилист, искусствовед, декоратор. Третье – изобильное мышление. Талант привлекать и грамотно распределять ресурсы, финансист, управляющий, инвестиционный консультант. Четвертое – дипломатия комфорта, умение создавать гармоничные отношения через уют, семейный психолог, организатор пространств. Пятое – природная интуиция, тонкое чувствование естественных процессов, флорист, фермер, эколог, ароматерапевт. Шестое – плодородное воображение, способность оплодотворять проекты жизненной силой, продюсер, креативный директор. Седьмое – тактильное творчество, мастерство работы с материальными формами, керамист, ювелир, скульптор. Восьмое – искусство презентации, дар эффективно демонстрировать ценность, маркетолог, галерист, имиджмейкер. Девятое – целительство через красоту, способность исцелять средой, арт-терапевт, создатель wellness-пространств. Десятое – родовые знания, интуитивное понимание традиций и наследия, историк искусства, музейный хранитель. Эти таланты требуют физического воплощения. Они раскрываются полнее при работе с материальными объектами, природными материалами и в процессе создания комфортной среды. Чем больше вы оплодотворяете реальность своими проектами, тем сильнее становится ваш дар.